Правда, именно за завтраком они выходили из дома вместе с Эльвирой и значительно позже старика, а Лесь часто холодел от мысли, как бы такая жизнь не засосала его. Ощущение, что он влез, может, и в небольшое, но грязноватое болотце, нарастало постепенно. С чего это началось? Все и вспомнить невозможно. Это как капли с потолка. Они похожи одна на другую. И сами по себе не только не вредные, но вроде бы и приятные, а звонкие. От них накапливается грязная лужица, не дающая поддерживать чистоту в доме. Более того, если не обращать на нее внимания, она может подмыть фундамент, натворить беды. Так и тут. Капля — слово, капля — поступок, капля — наблюдение, раздумья. Одна за другой. Сама Эльвира. Теперь он понимает, она жертва своей среды во всем. От интимной жизни до общественной сущности ее. В постели она была ненасытна, и сначала такая страсть нравилась, потом эта одержимость показалась нездоровой. Не так он представлял отношения супругов. В отношениях своих отца и матери он все время видел какое-то трогательное целомудрие, стыдливость. Эльвира не стыдилась не только матери, но и отца. Насторожил ее интерес к сексуальным проблемам вообще. Позже он понял это от Аллы. У той нет другого разговора, как на эту тему. Алла даже его пыталась провокационно соблазнить. Он, наивный и честный, полагая, что от жены не должно быть секретов, признался в своих случайных связях и о своей любви к Тане рассказал. Эльвира до неприятного подробно расспрашивала про эти связи, но, кажется, простила. А вот что касается Тани, то не поверила, что между ними ничего не было, как он не убеждал, не клялся. После самых приятных минут супружеской близости она могла спросить, как ему было с Таней. Это было оскорбительно, гадко, нестерпимо. Он начал отвечать зло и едко, отчего подозрительность ее еще больше росла. Она ревновала его к Тане, потом начала ревновать к девушкам и женщинам, работавшим с ним. Она шпионила за ним, перечитывала письма, дневники, повести и ревновала даже к героиням по абсурдной логике. Все женщины, о которых он пишет хорошо, его любовницы. В той повести, с перепечатки которой они познакомились, был образ доярки, умной, обаятельной женщины. Эльвира и к ней приревновала, хотя колхозница была старше его лет на 20. Иногда он вскипал от этой глупости. Но до шумного скандала не доводил. Считал, что зрелость, рассудительность, спокойствие не приходят сразу, сами по себе. Для того, чтобы все улеглось, претерпелось, притерлось, чтобы произошла психологическая совместимость, о которой теперь так много пишут, и девушка, жившая в родительской кубышке, стала самостоятельной женщиной, женой, хозяйкой, с высоким чувством ответственности за семью, для этого нужно какое-то время, возможно, для Эльвиры как раз немалое. Его коллеги, женатые не первый год, тоже жаловались на ревность жен, и некоторые очень боялись этой ревности. Про того же богатьку рассказывали анекдоты, смеялись, что придирчивый и злой на работе, он потому что дома, перед женой, сидит, как мышь под веником. Впоследствии Забавский не раз думал, что в других условиях, живи они одни, без постоянного влияния родителей, Аллы, соседок, подруг детства, из Эльвиры, пожалуй, можно было бы воспитать человека и жену не хуже других жен. Она была безвольная, мягкая, как глина, и легко лепилась. Но для такого материала нужен один ваятель, а не несколько разных. тут же скульпторов хватало, самодеятельных.